Очищение дома накануне Карачуна. Первое. Подготовка к энергетическому очищению дома. Во всем доме или квартире, где вы живете, откройте форточки, а по возможности окна и входные двери. Не бойтесь сквозняка, с его помощью уйдет вся негативная энергетика. Итак, первое, что нужно сделать, приступая к очищению вашего жилища, это избавиться от старых и ненужных вещей. Все, чем вы не пользуетесь более года, накопило отрицательную энергию. Отдайте ненужные вам вещи в руки хорошего человека. Если он будет ими пользоваться, они перезарядятся на позитив. Или сожгите, тем самым вы освободите место для нового и нужного. Нежелательно просто выбрасывать вещи, потому что на них остается часть вашей энергетики. Если вещь будет гнить или попадать в руки плохого человека, то это будет плохо отражаться и на вас, и в вашем здоровье. Почините всю сломанную технику, а если починить невозможно, без сожаления избавьтесь от нее. Не копите ненужные вам книги, журналы и прочие бумаги. Ненужные книги можно пожертвовать в библиотеке, а бумажный хлам сдать в пункты приема макулатуры. Никогда не храните дома разбитую посуду, даже ту, в которой есть маленькие трещинки. Сквозь нее уходит положительная энергия, а вместе с ней семейное и домашнее благополучие. Особенно опасна сколотая посуда. Она образует сильную утечку положительного заряда. Итак, когда вы избавились от всякого хлама, попутно наводя порядок в доме, как при обычной уборке, можно перейти к следующему этапу. Второе. Очищение собственной негативной энергетики. Прежде чем начать очищение дома, необходимо снять негативную энергетику с себя самого. Для этого нужно принять душ, но не простой, а с солью. Дело в том, что соль является проводником энергии. Она может накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику. А растворенная в воде соль способна смыть отрицательную энергетику, накопившуюся не только за день, а за многие годы, то есть уничтожить всю энергетическую грязь. Итак, встаем под душ, после чего на мокрую кожу наносим массирующими движениями обычную поваренную соль. Постарайтесь охватить всю поверхность, можно и волосы, но не втирать соль очень сильно. Делайте это нежно, чтобы не ощущать дискомфорта. После этого встаньте снова под душ и смойте соль водой. При этом мысленно обратитесь к богам-управителям стихии воды за благословение смыть все плохое. Можно своими словами обращаться и к самой воде. Главное, чтобы это было искренне, и ваши слова шли от души. Вода с солью очистит ваше физическое тело, а также все тонкие тела и оболочки. Вам покажется, что вы избавились от какой-то тяжелой ноши. Третье. Теперь необходимо очистить пространство вашего дома с помощью 5 стихий природы. Воды, земли, огня, воздуха, эфира. Очищение стихиями земли и воды. Набираем воды в емкость, предназначенный для уборки тазик или ведро. Это будет проявление стихии воды. Добавляем туда же примерно 3 столовые ложки соли. Соль является проявлением стихии земли. Этот раствор можно усилить, если добавить в него настой полыни, который обладает свойством изгонять навьих паразитов, лярв, курв и прочее. Над этой емкостью с водой произнесите мантры обращения к богам-управителям всех 5 стихий природы – воды – Аум Варуна Намах, земли – Аум Притхиви Намах, огня – Аум Агни Намах, воздуха – Аум Вайю Намах, эфира – Аум Акаша Намах. Протрите все зеркала, которые есть в доме. Для этого возьмите влажную тряпку и делайте рукой круговые движения по часовой стрелке. Только так вместе с видимой пылью уйдет энергетическая грязь. Далее протрите всю мебель и все предметы в вашем доме, которые сможете. Затем протрите пол, приготовив такой же раствор. Обязательное условие – нужно вымыть пол руками. Это создаст в вашем доме особую, благоприятную ауру. Для дополнительной дезинфекции, очищения ауры вашего дома и придания ему свежего аромата, можно добавить в воду для мытья полов несколько капель эфирного масла или смеси из них. Очищение стихии огня и эфира. Для этого вам понадобится несколько тонких восковых свечей, но можно использовать и обыкновенные хозяйственные свечи. Возьмите свечу и наденьте на нее небольшой кружочек, вырезанный из белой бумаги. Он необходим для защиты ваших рук от негативной энергии, которую впитывает растворенный воск. Зажгите свечу и не спеша обойдите с ней весь дом, двигаясь по часовой стрелке. Во время прохождения пойте мантру «Аум». Ваше пение мантры – это взаимодействие со стихией эфира, а огонь свечи – проявление стихии огня. Начните движение с входной двери. Это самые главные ворота попадания в жилище отрицательной энергетики. Поэтому дверям необходимо уделить особое внимание. Встаньте у входной двери с наружной стороны и проведите свечой по ее периметру по часовой стрелке. Хорошенько обработайте свечой глазок двери и всю ее поверхность, не забывая про ручки и звонок. Затем переходите к обработке внутренней стороны двери, делая все то же самое. После этого огнем свечи наложите в воздухе на дверь перуницу, зигзаг молнии Перуна, для выжигания остатков нечисти. А затем наложите крест для закрытия возможности ее проникновения в жилище. Теперь двигайтесь по периметру квартиры по часовой стрелке. Загляните во все темные уголки, не забудьте про мебель, особенно в прихожей, обувь и одежду. Уделите особое внимание окнам, зеркалам, углам, а также вешалкам, ведь на них скапливается очень много энергетической грязи. На каждый угол накладывайте в воздухе перуницу и крест. На каждое зеркало и окно накладывайте перуницу и крест по 3 раза, произнося заговор «Чур-чурила, стар-перестар, ты сиди-сиди посиживай, ты гляди-гляди поглядывай, ты ходи-ходи похаживай, всяко зло от нас отваживай». Стены обрабатывайте, проводя свечой перуницы, то поднимая ее вверх, то опуская вниз. Ваше чутье подскажет вам, где делать подъем и спуски. Вообще, больше прислушивайтесь к внутреннему голосу и следуйте его подсказкам. Хорошо обработайте ванную комнату. Это место, которое впитывает очень много негативной информации, особенно зеркало в ванной, врата Междумирья. Ведь именно в ванной вы смываете с себя грязь, а энергетическая грязь оседает на поверхностях. Грязное зеркало – проводник темных духов, а чистое – светлых. Не забудьте обработать двери и выключатели, которым чаще всего прикасаются руки. Самые большие энергонакопители – бытовые электроприборы, то есть компьютер, холодильник, телевизор и так далее. Они несут огромный заряд негативной энергии извне, особенно компьютер и телевизор. На них задержитесь подольше и обрабатывайте особенно тщательно. Обязательно троекратно осените перуницей и перекрестием кровать и постельное белье, начиная с головы. Обходя квартиру, не забудьте о туалете и о подсобных помещениях. Особенно тщательно обработайте унитаз, куда уходит много негативной информации. Чтобы она не вернулась обратно, ее нужно хорошенько обжечь и закрыть вход в жилье. Когда вы закончите очищение дома свечой, у вас на блюдце окажется одна или несколько сгоревших свечей и бумага, на которую капал воск. Немедленно сожгите на улице бумагу, на которую капал воск, и огарки свечей. Очищение с помощью стихии воздуха. В самом начале очищения вы проветривали помещение. Частично этим действием вы уже очистили и наполнили ваш дом стихией воздуха. Теперь дополнительно усилим эффект очищения жилища стихии воздуха с помощью благовоний и волшебных трав, которыми необходимо окурить помещение. Травы, обладающие волшебными силами – шалфей, полынь, можжевельник и зверобой – защищают дом от негативных энергий и нападок злых людей, очищают пространство не только от вредоносных вибраций и наслоений негативных энергий, но и от присутствия нечистой силы. Ароматические благовония – очень простой и приятный способ оживить комнату. Это возжечь палочку благовоний, когда вы очищаете комнату. Запах наполнит жилище не только приятным ароматом, но и поможет очистить это пространство. Помните, что задымленность должна быть очень сильной. Начинайте работу по часовой стрелке с восточного угла комнаты. Направляйте дым по периметру комнаты. Главное – наполнить комнату дымом. Используйте натуральные ароматы. Можно использовать натуральные эфирные масла, аромалампы и прочие. Они не только очистят ауру вашего дома, но и поднимут вам настроение, улучшат самочувствие и стимулируют творческую энергию. Главное – найти свои ароматы. Четвертое. Очищение рук после уборки. Когда уборка будет закончена, необходимо снять остатки энергии грязи с рук, куда она неминуемо попадает. Для этого вымойте руки с мылом под краном, затем вымойте руки с солью и подождите, пока они высохнут. После этого сожмите руки и помассируйте их, разминая пальцы. Затем разотрите ладони обеих рук по часовой стрелке и пронесите их по нескольку раз над пламенем свечи. Пятое. Дополнительное очищение и наполнение жилища благостью с помощью колокольчиков. Развесьте в вашем доме колокольчики. Звук колокольчиков отпугивает нежелательных живых существ мира яви, пауков, тараканов и прочих паразитов, нежить мира нави, а также очищает пространство и насыщает его благостью. К тому же колокольчик, повешенный над дверью, своим звоном приглашает благостную энергию войти в дом. И напоследок совет по очищению навио-пространства дома. Не жалейте времени на очищение дома от негативной энергетики. Вы обретете чистое и здоровое жилье, в котором каждый человек будет здоров и вся семья будет радоваться жизни. Дата проведения с 4 по 18 декабря. Автор Ярослава, соратница рода Божия. Слава роду! Быть добру!